Возьмешь да уедешь от нас. Куда же я уеду? Незачем теперь ехать. Ну, пошлют куда-нибудь. Ну и что? Поедем с Клавдией вместе. Лицо у Агафьи сразу делалось кислым. Вот и начнется тогда жизнь. Нет уж, ты просись, чтоб тут оставили. Че зря мотаться-то? А то заедешь куда-нибудь, да бросишь там. Кузьма не знал, что на это отвечать. Молчал, старался вообще не оставаться с тещей наедине. При Николае она не затевала таких разговоров. Когда Федя вернулся домой, его не было недели три, он увидел. Рядом с его ветхим жильем, жарко сияя на солнце свежеструганными сосновыми боками, стояла новенькая изба. Федя с удивлением разглядывал ее из своей ограды. Кто-то работнул. В избе жили. На окнах висели белые занавески и стояли горшки с цветами. Перед окнами на колях выжаривались под солнцем крынки. В ограде возились, играя, два голенастых щенка. Бродили куры. Федя попробовал вспомнить, кто в деревне хотел строиться, но не мог. Повел Гнетка к колодцу, напоил, искупал холодной колодезной водой, дома насухо вытер его кошмой и насыпал в ясли отвеянного овса. Ешь теперь. Постоял еще немного посреди ограды. Хаврони дома не было. На двери висел огромный замок. Вечно боялась за свои юбки. И пошел от нечего делать к новым соседям, узнать, кто они такие. Вошел и остолбенел у порога. За столом сидели Егор и Марья. Обедали. «Здорово, сосед!» — сказал Егор, насмешливо разглядывая гостя. «Здорово!» — ответил Федя и сел на новую беленькую табуретку около печки, запыленный в грязных сапогах, весь пропахший травами и конским потом. Не знали, о чем говорить. Марья под каким-то предлогом вышла из избы. «Отстроился?» — спросил Федя. «Отстроился!» — ответил Егор. Опять долго молчали. «Ну, бывай здоров!» Федя поднялся уходить. «Погоди», — остановил Егор. «Ты вроде как зуб на меня имеешь». Федя посмотрел на Егора. «Нет. Ты-то при чем?» «Я за брата не ответчик». Федя нетерпеливо шевельнул рукой. Он не хотел об этом говорить. «Посиди. Что ж ты сразу уходишь? Нам теперь по-соседски жить». Егор поднялся, вышел на крыльцо. Марья сыпала куром проса. «Слышь?» — позвал ее Егор. — Ты что, имени, что ли, не знаешь? — обиделась Марья. — Там у нас есть под полом. Марья прошла в избу, слазила под пол, налила туесок пива, поставила на стол. Потом также молча нарезала огурцов, ветчины, хлеба, разложила все на тарелки. Федя, серьезный и неподвижный, сосредоточенно курил, смотрел в пол. С его сапог на чистый половичок стекали черные капельки воды. Обрызгался у колодца. Егор налил три стакана. «Ну, давай, сосед, за хорошее житье!» «Давай!» — охотно согласился Федя. Дошагнув до стола, взял стакан, осторожно чокнулся с Егором, с Марьей забыл. Он как будто не замечал ее, а когда она сама осторожно звякнула своим стаканом и его... Он почему-то покраснел и быстро, ни на кого не глядя, выпил. Налили еще по одному. «Давай, сосед!» «Ага!» Марья пить больше не стала. Сидела, облокотившись на стол, разрумянившаяся, красивая. Федя упорно не смотрел в ее сторону. Пил и хмуро разглядывал туесок. Не закусывал. Егор после каждого стакана вытирал ладонью губы и громко хрустел огурцом. Выпили уже стакана по четыре. Пиво было крепкое. Игнатов подарок. У Феди заблестели глаза, лицо помаленьку прояснилось. «Макара искал?» — спросил Егор. «Ага». Федя отодвинулся от стола, закурил. «Пойдем, прихватим бутылочку», — предложил он, глядя на Егора задумчивыми глазами. «Хватит вам», — сказала Марья. «И так выпили. Чего еще?» «Ну, я пошел тогда. Будь здоров». «Забегай, когда?» «Ладно». Федя ушел.